Глава 18. Пленника посадили на лошадь Тивадара. Сам он пошел рядом, пешком. «Только попробуй подать знак, если кто навстречу попадется», — предупредил я бандита. «Любая суета, незапланированная, тебе первому горло режем. Понял?» «Понял», — грустно ответил тот. «Сколько человек обычно Зенга охраняет?» — спросил я. «Ну, с учетом того налета, не меньше 10», — ответил тот. «Когда останется пара минут до дома Зенга, скажешь мне. Остановимся. Нарисуешь схему его дома и где он в нем обычно находится», — сказал я. «Мы тебя не отпустим раньше, чем я поговорю с Зенгом. Так что в твоих интересах, чтобы схема была верна. Иначе я расстроюсь, когда вернусь с переговоров. Сожгу тебе ноги и руки огненными шарами, да так оставлю подыхать под забором. А если не повезет и выживешь, будешь безногим и безруким инвалидом. Твои же будут тебя в тачке возить в богатые районы, чтобы побирался на улице. Однажды забудут забрать, и ты там и замерзнешь». «Понял, не дурак», — ответил бандит дрожащим голосом. Нарисованные мной вполне реальные перспективы его дальнейшей судьбы ему совсем не понравились. Никто нам не встретился, и через несколько минут высадили бандита по его сигналу в пыль. Прямо в ней он принялся чертить схему двухэтажного дома. Получилось две отдельных на каждый этаж. Сам Зенк обычно был на втором этаже в кабинете. С ним там сидело не больше 1-2 бандитов. Остальные расположились на первом этаже, карауля окна и двери в дом. Водрузив бандита обратно в седло, продолжили путь. Остановились за 3 дома до того, что бандит указал, как нужный нам. «Так, вы тут охраняете пленника, а я там попытаюсь сам справиться», — сказал я неожиданно для всех. «Да ты что, с ума сошел?» — поразился Корнел. «Там же с 10 бандитов, не считая главаря». «Поверь, я справлюсь», — сказал я. «Давайте без споров. Сделаем так. Я пойду туда и постараюсь сделать дело тихо. А если не получится, вы обязательно услышите. Вот тогда и спешите мне на помощь». Наверное, еще с минуту меня все уговаривали, но я не поддался. Причина была проста и заключалась вовсе не в моем стремлении стать героем, как мои сокланы подумали. Героем я быть не хотел и предпочел бы, конечно, взять с собой как минимум Корнела и Тивадара. Но нужно было попытаться сделать все одному. Пойдем втроем, неизбежно получится полноценный штурм с шумом и взрывами. В этом бандитском районе это неизбежно привлечет внимание других бандитов. Они тут же сообразят, что шум идет оттуда, где живет их главарь, и неизбежно помчатся ему на помощь. Будь наша задача быстро ликвидировать Зенга, и это можно было бы стерпеть. Быстро ворваться, перебить охрану, убить Зенга и тут же ускакать прочь, пока бандиты не успели подтянуться на подмогу. Но главарь нужен был нам для расспросов. В идеальном варианте для меня — мертвым. И чтобы рядом не было ни Корнела, ни Тивадара, и я мог использовать некромантию, чтобы получить максимально много честных ответов от призрака. И про заказчика нападения на наше поместье, и в целом про преступный мир столицы и заказчиков разных преступлений. Как и в случае со шрамом, Зенг был посредником, только в более серьезных вопросах. Шрам отрежал слежку, Зенг сдавал в аренду банды убийц. А это много полезной информации об очень серьезных людях, в том числе из влиятельных кланов. Вот так и получалось, что выбора у меня не было. Идти надо одному и постараться сработать максимально тихо. Когда все же уговорил сокланов, что действовать лучше мне одному, добавил: «Если все тихо, не надо за меня волноваться, вернусь не скоро. За мной ни в коем случае не ходите. Чем больше я с Зенгом смогу пообщаться, тем больше будет пользы для всех нас. после чего пошел в нужную сторону, прижимаясь к стенкам домов по той стороне улицы, где располагалось обиталище бандита. Пробираясь мимо окон, пригибался, чтобы не заметили жильцы. Несмотря на то, что света в окнах не было, слышал, что люди внутри есть. К счастью, никто на улицу не выходил. Это не тот район, чтобы ходить по улице без большой нужды, когда уже стемнело. Нужный мне дом был ярко освещен. Свет горел в большинстве окон первого этажа и в части второго. Выглядел он красиво. Явно недавно делали ремонт. Да, неплохо тут живут бандиты. На фоне либо давно не знавших ремонта, либо вообще полуразрушенных зданий вокруг. Подобрался к дому. Окна были тут выше, чем в предыдущих домах. Пробираться под ними было полегче. Обнаружил, что второе окно приоткрыто, несмотря на ночное время. Летняя жара чувствовалась и ночью. Замер рядом, надеясь собрать побольше информации. Сначала слышно было какое-то шуршание, а потом я услышал и разговор. «Ну что, пасуешь?» «Вот еще! Я тебя еще самого заставлю пасовать!» Диалог вели два грубых мужских голоса. «Похоже, что бандиты охраняют своего главаря, не следя за округой, а играя в карты. Это обнадеживало». Добравшись до двери, сделал шаг на дорогу, пытаясь рассмотреть хоть что-то в окнах второго этажа. По информации Тощего, именно там и был кабинет, в котором большую часть времени проводил Зенг. С этой позиции рассмотреть ничего не удалось, шагнул на дорогу чуть дальше. И увидел, что два окна из трех не затворены, причем центральное вообще серьезно открыто, почти наполовину. Сунул руку в карман, достал свой эспандер. Аккуратно, стараясь не вкладывать лишнюю силу, чтобы он помягче и без лишнего шума приземлился, метнул его в окно. Запрыгнул в эспандер и через секунду выскочил из него. Я оказался в большой комнате. Передо мной были окна, рядом стоял большой стол с кучей бумаг, от которого был отодвинут стул. Слева в кресле... Дрых явный бандит. На это указывала его одежда и нож, висящий в ножнах на поясе. Сразу влепил ему воздушную стрелу в глаз. И тут почувствовал, что справа тоже кто-то есть. Разворачиваясь на ходу, взмахнул кинжалом и, заканчивая разворот, вонзил его в горло оказавшегося рядом второго бандита, пытавшегося встать с изумленным лицом из такого же кресла. С булькающими звуками он рухнул обратно, схватился руками за торчащий в горле кинжал, после чего обмяк, и руки упали по обеим сторонам кресла. Полностью обернувшись, я увидел большую прочную дверь, отворенную на лестницу. Шагнул было к ней, но тут услышал из коридора шаги. «Это Зенг, надеюсь? Возможно, ему что-то понадобилось в другой комнате, но теперь он возвращается». Несколькими шагами оказался за дверью. Получилось переместиться практически бесшумно, благодаря толстому ковру под ногами. Шаги из коридора приближались. А затем в комнату уверенно и властно вошел человек. Вначале я увидел его спину, а затем он негромко пробормотал. «Что за странный запах? Кровью, похоже, пахнет. С улицы, что ли?» Недоумевая, он посмотрел влево на убитого мной первым бандита. Увидев профиль вошедшего, я обрадовался. Полностью соответствует описанию Зенга, что у меня имелось. И тут же атаковал его воздушным копьем в висок. Смерть от такой атаки наступает практически мгновенно. И я шагнул было, чтобы подхватить тело, не дав ему упасть с шумом, но споткнулся о ковер. Плохо все же быть хромым. Сам потерял равновесие и успел подхватить тело только в самый последний момент. «Ну, как подхватить? Фактически мы упали вместе. Я постарался сделать это помягче, а звуки падения трупа смягчило мое тело, на которое он упал». «Да уж». Аккуратно выбрался из-под убитого и направился к двери, прислушиваясь, не нашумел ли чрезмерно. Постоял рядом с открытой дверью около минуты. Никакой реакции не заметил. Ни криков, ни шума шагов. Фух. Похоже, охрана сладко отдыхает на первом этаже. Особо к тому, что происходит на втором, не прислушиваясь. Аккуратно закрыл дверь и закрыл ее на засов. Достаточно мощный, чтобы не дать ее открыть снаружи пару минут, как минимум. Если, конечно, не найдется мага, способного использовать взрывчатку. Поспешил скостовать некроманские заклинания, подымая призрака из убитого бандита. Первый вопрос был понятен. Нужно было убедиться, не ошибся ли я. — Как тебя зовут? — Зенк. Ну, хвала всем богам, я прибыл по правильному адресу. А то, мало ли, тощий мог ошибиться. Или обмануть, и я завалил не того бандита. А что, район тут такой, их тут полно. Кто заказал тебе убийство в поместье около города Дакта 2 недели назад? Мой старый клиент, граф Жерно, — ответил призрак. А я даже присел на стул от облегчения. Но, наконец-то! Столько возился, столько искал доказательства вины очевидного подозреваемого и, наконец-то, убедился в том, что все верно. Именно помощник камергера и виновен во всех наших бедах. — Ты точно в этом уверен? — решил все же уточнить. — Он делал все заказы в маске, но уже после второго я послал за ним слежку. Хотел узнать личность клиента, чтобы при случае можно было его шантажировать. Но когда узнал, какую позицию он занимает, конечно же, от идеи с шантажом отказался. Это не мой уровень. Такую информацию можно только продать его врагам, если найдутся. Ты также выяснял личности других своих клиентов? Да, всегда, когда была возможность. «Где ты хранишь всю эту информацию?» «В моем основном доме, в тайнике, в подвале. В этом я пережидаю проблемы. Появляться дома сейчас небезопасно». «Кто пытался тебя убить 1,5 недели назад?» «Граф Жерно прислал наемников прямо в таверну, где я обычно провожу вечера и часть ночи. Едва их лидер начал говорить, что граф очень недоволен, я сразу же понял, к чему идет дело. Спрятался за прокинутый стол и приказал моим людям убить всех. Удалось выяснить, чем был недоволен граф? Да, моим людям удалось захватить вожака наемников живым. Под пыткой он все рассказал. Банда, которую граф Жерно нанял по моей рекомендации, чтобы вырезать всех жителей поместья около города... Как он выразился, слишком много болтало языком, и в результате кто-то отправил взрывчатку в портал, открытый для ее эвакуации. Пострадало несколько архимагов, нанятых для открытия портала, и их клан выставил графу Жерно огромный счет, который ему пришлось незамедлительно оплатить. Он поставил вожаку задачу не только убить меня медленно и болезненно, но и отнять все мои накопления и передать их ему для возмещения хотя бы части ущерба. Где, кстати, находятся твои сбережения? Наличные в том же тайнике, где и мои записки о клиентах. Еще я владелец 2 борделей в приличных районах. Бумаги на собственность находятся у меня с собой в сумке у окна. Думал, если дела пойдут совсем плохо, продать их знакомым бандитам из центра и свалить из столицы с хорошим кушем, спрятаться в провинции. Услышав это, я заинтересовался. Как оформлены документы? На твое настоящее имя? На моего юриста. Он знает, что с ним будет, если он попробует меня надуть. Да и без этих бумаг он продать их сам не сможет. Ну, в этом бандит как раз и ошибался. Если бы юрист действительно захотел обмануть его, то мог бы запросить копии документов в мэрии, соврав, что оригиналы были утрачены. Раз все оформлено на него, то проблемы бы не возникло. Я про такие вещи был наслышан от того самого юриста, что было в нашей армии. Как раз недавно прокручивал в трансе наши с ним разговоры. Тогда это была болтовня о навсегда исчезнувшем прошлом. А сейчас мне услышанное от него тогда вполне может пригодиться. Впрочем, бандит не был обязан быть юридически грамотным. Скорее всего, юрист его не собирался обманывать, опасаясь жестокой расправы. Мы еще долго общались с призраком, больше часа. Я узнал, и где найти этого юриста, и много другой крайне полезной информации о преступном мире столицы. Зенг был серьезным игроком и знал много чего. Разговор пришлось прекратить, поскольку я услышал шаги на лестнице. Вздохнув с сожалением, я отправил призрака к солнцу, подхватил ту самую сумку, о которой рассказал бандит, после чего метнул эспандер из окна поближе к моим. Через 2 секунды выскочил из него, нашел его, подобрал. После освещенной комнаты на улице ничего не смог разглядеть, но тут услышал шепот Корнелла. «Эйсон, ты что ли? Откуда ты вылез-то? Прямо как демон из земли выскочил». «Ага, я», — обрадованно ответил брату. «Все, надо быстро сваливать, сейчас тут будет шумно». Мы успели забраться на лошадей, причем Тивадару пришлось залезть на лошадь, на которой уже сидел подраненный бандит, когда услышали крики на улице со стороны дома, что я так поспешно покинул. Тут же поскакали в сторону центра. «Ну что, Зенг там был? Все тебе рассказал?» — нетерпеливо спросила Джоан. «Все, что нужно было узнать, и даже больше. Но давай воздержимся от деталей, пока мы не одни», — ответил я. Через пару минут я вспомнил, что все же есть смысл немного тут задержаться. «Давайте на следующей улице свернем. Заглянем в дом Зенга. Там в тайнике есть кое-что, что надо срочно захватить с собой, пока о его смерти не узнали его подчиненные и не растащили все». Мои сокланы все поняли правильно. Никто не стал возражать. Деньги нам были очень нужны. По дороге рассказал, где именно в доме находится тайник. Дом Зенга я нашел очень быстро. Свет в окнах отсутствовал, и сам Зенг мне сказал, что никого там не оставил. Разумный ход, иначе охранников могли захватить и выйти через них на новое убежище бандита. Попросил Корнелла забраться в подвал и принести все, что найдет в тайнике. Он явно справится быстрее, чем я с моей хромотой. Ожидание не затянулось. Корнелл выскочил из дома через 4 минуты. Но едва он запрыгнул на лошадь, как из переулка на нас выскочила целая группа мужиков, не меньше 15, с поднятыми мечами и самострелами. «Стоять! Слезли с лошадей! Живо!» Стражниками они не были. Одеты были в свободном стиле. Значит, можно не стесняться. Особенно, раз мы явно нужны им живыми. Иначе бы они сначала обстреляли нас из самострелов. Так же рассуждали остальные мои сокланы. Мы начали швыряться заклинаниями и стрелять из самострелов практически одновременно. Стрелы засвистели в ответ. Лошадь Джоанны стала заваливаться на бок. Мой конь тоже болезненно всхрапнул. Может, мы бы и не выдержали этот натиск, если бы он продолжился. Но помогла извечная боязнь простых людей-магов. Увидев массовые магические удары в свой адрес, уцелевшие нападавшие развернулись и с паническими криками бросились бежать. Корнелл схлопотал стрелу прямо в сердце. Но Джоан, успевшая спрыгнуть с убитого коня, увидела, как он падает с седла. Тут же подскочила к нему, поддержала, не дав совсем упасть, и выдрала стрелу прямо с мясом из груди. Тут же запустился процесс регенерации от подсаженных ему птичьих ингредиентов, так что умереть он не успел. Слез с помощью Тивадара на землю и сидел в пыли, обалдело, щупая кровавленную прореху в сюртуке прямо напротив сердца. Я отделался легче. Направленная мне в грудь стрела отлетела в сторону. В этот раз мой защитный артефакт все же сработал. А вот ветер схлопотал стрелу в левую бабку и был весьма этим недоволен. Тивадар бросился резать глотки недобитым боевикам, но я успел его остановить после первой жертвы. «Спроси хоть кто они, чего хотели?» Один из раненых, увидев Тивадара с окровавленным мечом около своей шеи, тут же принялся выкладывать все нужные нам сведения. Оказалось, что это очередной отряд графа Жирно. Первый, отправленный им в таверну, бандиты перебили. Он нанял второй побольше. И вот он, узнав адрес Зенга, караулил вторую неделю в доме напротив, в надежде захватить его самого или любого, кто тут появится. Да, об этом нужно было догадаться мне самому. Нельзя принимать важные решения вот так на бегу, не подумав как следует. С другой стороны, не хотелось упустить сокровища из тайника Зенга. Ладно. Главное, что все хорошо закончилось. Лошадь Джоан пришлось пристрелить. Две стрелы вошли глубоко в грудь. Ее уже не вылечить. Ветер смог идти после удаления стрелы, но ехать на нем точно было нельзя. Оставить разговорчивого наемника в живых мы не могли. Свой отряд его бросил. А когда здесь из-за шума схватки появятся местные бандиты, а они появятся, он им все выложит про наш отряд. И к чему нам такая хорошо информированная погоня? К счастью, сохранить жизнь мы ему не обещали, так что никаких взятых на себя обязательств не нарушили. Быстро направились к центру. Только дорогу выбрали не главную, а второстепенную, идущую немного в обход. Искать чужаков будут прежде всего на главной дороге, ведущей из вотчины бандитов. Никто не подумает, что мы выберем для отступления более длинную. Не зря мы вчера просидели несколько часов в башне Джоан, изучая подробнейшую карту города. Мы с ней шли пешком, и Тивадар спросил. «Если у нас лошадей не хватает, то зачем мы с собой везем этого пленного бандита? Он свою роль сыграл, надо от него избавляться». «Нет, братишка, это преждевременно», — покачал головой я. «Есть у меня на него планы». «Тощий, как тебя зовут-то?» «Хлыст», — ответил бандит дрожащим голосом. Ясно, что он тоже понимал, что больше не нужен, и боялся, что кто-то об этом вспомнит. Вот Тивадар и оправдал его ожидания. А он видел, как мы добили тех наемников, что на нас напали. Но, во-первых, мы обещали сохранить ему жизнь, а во-вторых, пришла пора брать преступный мир столицы под контроль. Сразу такие дела не делаются, тут нужно идти шаг за шагом. «Задам тебе только один вопрос, Хлыст. Что скажешь, если не только останешься жив, но и начнешь на нас работать, заняв место Зенга?» — спросил я. «Ты с ума, что ли, сошел, а?» — спросила Эрли, но вовремя осеклась, не назвав меня по имени. «Вовсе нет. Но я не тебя сейчас спрашивал». «Пусть ответит Хлыст», — жестко ответил я. «Ну да? Что это такое? Сопливый, совсем неопытный в таких делах девчонки учить меня действовать во время боевой операции?» Эрли поняла свою ошибку и замолчала.